Глава 30. Старый знакомый под новую кличкой. Проснулся на утро Селифан Ковалев часу в 5 и долго сна своего не мог одолеть, к великому неудовольствию водовоза, который, стоя со своей бочкой у ворот, раз 8 уже принимался дергать за ручку дворницкого звонка. Первых 4 Селифан Ковалев не почувствовал, 5-й кое-как отдался в его ухе, на 6-м он смутно подумал себе сквозь сон, надо быть, звонят. И на этом вполне справедливом предположении снова было успокоился сном блаженного, но 7-й звонок привел его к сознательному подтверждению предшествовавшей мысли, что точно, мол, звонят. «Коего черта несет там с позаранок? Встать нечто, отомкнуть ворота, али еще соснуть малость? Пущай его звоняться!» Наконец пронзительный звон 8-й раз вполне уже заставил его проснуться. Вскочил Селифан с горячей лежанки, Господа Бога мимоходом помянул бормотанием, почесался, прочухался и слышит, трещит его головушка, больно трещит, а похмелиться, значит, требует. Пошел он по утреннему обыкновению босиком отворять ворота. «Ты что, леший, не отпираешь? Инда, кляча промерзла!» «Трещит, брат, того!» «Шибко?» «Шибко, не приведи бог, то есть!» «Зашибся, значит?» «Было дело, по малости. Похмелиться надо. Это точно что. Пойдем?» «Никак этого невозможно, потому рано еще, в фортал надо сбегать в 9 часов, панель тоже скрипсти, дрова таскать, а после форталу смахаю». «Эвана, фортал, нечто пущай трещит башка до тех-то пор». «Пущай ее. Пройдет до 9-то, будет того хватишь». «Никак нет. Знаю я в себе эту резолюцию. Хуже, гляди, сделаешь. Лучше как не есть обождать, а посля хвачу». «Ну, шут те дери, орудуй сам по себе, коли так». Селифан постоял-постоял, зевнул раз пяток на остром холодке. Все-таки трещит окаянная. Такая, значит, линия и такой предел, что ничего не поделаешь, окромя того, что опохмелиться человеку беспременно надо. На этом он и пришил сам с собою. Справил, как быть надо, всю свою должность дворницкую, воды да дров по жильцам натаскал, лестницы кое-где для виду подмахнул, панель поскреб и в квартале совершил обычно утреннее посещение с книгой да с отметками, а все-таки трещит проклятая, ничуть не желает затихнуть и похмельную чарку настойчиво требует, просто моченьки нету, хоть ложись да помирай на месте. Нечего делать, против линии не пойдешь, и Селифан Ковалев спустился в преисподнюю ближайшей распивочной, хватил косушку, закусил капусткой кислой и вышел с твердым намерением за работу приняться. И точно, принялся, только горит его душа, как неретиво старается он грязно-ледяные глыбы с мостовой железным ломом скалывать, а она горит да горит. Словно бы все подмывает его, не спустится ли, мол, селюшка? «Нишний не балуй», — строго выговаривает он самому себе, а душа и знать не хочет этих строгостей. «Ой, спустимся, селюшка, ублажимся, голубчик!» Поддался Селифан на это лукаво-сладкое искушение и перед обедом снова спустился и снова хватил. «Ведь вот каков человек я есть окаянный», — укоризненно мыслит он сам собою. «И знаю, что не резонт, что, коли побежишь по этой самой дорожке, так и удержу на тебя не будет, а не могу, потому тянет. Лучше бы уж было не ходить и не пить совсем, чем так-то. Эх, грехи наши тяжкие, слаб человек, прости Господи». Разобрало-таки Селифана. И чувствует он, что на взводе состоит, и что целый день деньской ему таким манером промаяться придется. Тут и опять-таки ничего, значит, не поделаешь, потому линия. Часу в 4-м только что прилег было Селифан Ковалев на свою лежанку задать доброго храпака и затем стряхнуть себя всю эту блажь похмельную, над ухом его раздался звонок. Хожалый принес ему повестку явиться на завтра к 11 часам утра в «скую часть» к следственному приставу, и при сем удобном случае заодно уж для порядка ругнул его за пьяный образ, причем дал доброго подзатыльника в качестве доброго начальника и удалился с гражданским сознанием верно исполненного долга. После его ухода едва Селифан опять успел себе сладко растянуться на своем нехитром ложе, раздался вдруг новый звонок. «Эк, их расшатало нелегкое! Кого вам надо?» У ворот стоял человек в бекеше с меховым воротником и нетерпеливо постукивал о сапог своей тросточкой. «Какая здесь, любезный, квартира отдается?» — спросил он. «Да вам какую надо?» «Да ту вон, что у ворот билет наклеен. Тафатера, две комнаты и кухня с чуланом. А много ли ходит? 300 в год». «Дорогонько, а покажи-ка ее». «Сейчас. Вы ступайте на ту вон лестницу, а я только ключи захвачу». Господин в бекеше осмотрел квартиру и остался ею доволен. «Хорошо, я сегодня же переезжаю сюда». Сразу решил он на месте. «Ты уж, друг любезный, никому больше не показывай. На вот тебе задаток, довольно будет 3 рубля?» «Очень даже довольно». «Ну и прекрасно. А это вот тебе для первого знакомства», и господин сунул ему в руку рублевую ассигнацию. Дворник заметил, что бумажник у него не пуст. «Надо быть, исправный желез будет». Решил он про себя и пожелал осведомиться, как фамилия будущего постояльца. Господин слегка замялся, но это было одно только мгновение, после которого он с предупредительной поспешностью ответил. «Петров! Иван Иванович Петров!» «Так-с, чиновник сполагается». «Нет, по торговой части, на коммерческой конторе служу». Дворник поклонился и проводил с лестницы господина, который, спускаясь, повторил свое обещание переехать сегодня же, часу в 7 вечера. «Потому человек я холостой, одинокий», — объяснил он, — «сборы у меня невелики, всего на 1 воз только хватит. Так у меня дело недолгое, горячее дело». И они расстались в ожидании переезда.